Мы еще поговорили все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упросил меня подождать. Когда мы остались втроем, миссис Брэдли извинилась, что надоела мне их семейными делами, и выразила надежду, что я не очень скучал. «Но, понимаете, меня это не на шутку заботит», — объяснила она в заключении. «Мистер Моэм очень деликатный человек, Луиза, ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон откровенничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать. Эллиот, ты столько ему рассказала, можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грея Мэтюрина? Он такой большой, как его не заметить? Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится. Если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение. Она не сказала ни да, ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри. «А почему он сам не был на войне?» — спросил я. «Перетрудил сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли». Так или иначе, когда Ларри вернулся, его шансы свелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала. Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал, а Эллиот после паузы заговорил снова. Изысканные манеры, оксфордский выговор, ну, точь-в-точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел. Ларри, конечно, очень милый юноша, и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию. Но, уверяю вас, в людях я разбираюсь. Он позволил себе самодовольную полуулыбку и единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из Ларри никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких, положение тоже. Грей Мэтюрин — совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых. «Откуда вам это известно?» — спросил я. «Как-то такие вещи узнаются», — ответил он уклончиво. «Да вот я только на днях просматривал в клубе американский биографический словарь, и мне там попалась эта фамилия». Я не счел нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки, про бедняка-ирландца и шведку-официантку, деда и бабку Грея, а Эллиот продолжал. «Генри Мэтюрина мы знаем много лет. Он прекрасный человек и очень богатый. Грей поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности». Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это, безусловно, отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже. «Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот», — сказала миссис Брэдли, сухо улыбнувшись. «Ты забыл, что девушки здесь выходят замуж не потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы». «И гордиться тут нечем, Луиза», — резко отпарировал Эллиот. 30-летний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции, а это в конечном счете единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла, не задумываясь, вышла бы за Грея, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники». А Грей мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и все были бы довольны. Миссис Брэдли была не глупа, она взглянула на брата весело и лукаво. «Горе в том, Эллиот, что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой». Эллиот улыбнулся. «Ну, Грей мог бы купить место на Нью-Йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке». Вскоре затем я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэтюрины, отец и сын. «Генри — лучший тип американского бизнесмена», — сказал он. «Хорошо бы вы с ним познакомились. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги. Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился.